Глава вторая. «Как это было?» Дебора заваливала сына вопросами, пока я скромно семенила следом за процессией. Поглядывала на нянечку, которая несла ребенка на руках. «Это было лучшее, что я когда-либо чувствовал», — восторженно ответил Торрен, пока мы шли по холлу особняка. «Пролетая над степью, я ощутил жар, пробирающий до кости, и увидел свою Шармиллу. Она подняла взгляд в небо, и я влюбился окончательно, бесповоротно». Слушая все это, я с трудом сдерживала слезы. Так сроднилась с телом Соломеи, что за девушку было обидно так же сильно, как и за себя. Хорошо, что она, бедная, отошла в мир иной раньше, чем увидела, как ее обожаемый дракон притащил в дом истинную. Насколько успела узнать, для любого дракона связь с истинной парой зверя — святое. Прежняя супруга по желанию может остаться в доме второй женой. Собственно, мне теперь только на это и стоило рассчитывать. Если сам дракон, конечно, позволит. «Шармилла, какая красавица!» — восхитилась Дебора, и ее взгляд скользнул по мне, оценивающий и проницательный. Я опустила глаза, стараясь не встречаться с ней взглядом. Торрен, весь сияющий от счастья, даже не обращал на меня внимания, полностью поглощенный рассказом о своем волшебном полете и встрече с любимой. Он жестикулировал, живо описывая бескрайние степи, жгучее солнце и блеск глаз Шармиллы. Нянечка, молчаливая и невозмутимая, продолжала нести спящего ребенка, словно статуя, приставленная к этой странной семейной сцене. Мы вошли в огромный торжественный зал, заставленный древними гобеленами и скульптурами. Обычно он служил местом приема дорогих гостей. Дебора здесь вместо сына проводила переговоры и принимала важные семейные решения. Свекровь резко остановилась, повернувшись ко мне. Нечитаемое лицо ничего не изображало, но в глазах, как на миг показалось, мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Флоренс, уложи ребенка», — распорядилась женщина и жестом прогнала всю прислугу вслед за нянечкой. «Соломея», — тихо произнесла она, и в этом имени слышалась и скорбь, и признание того, что произошло. Я сделала небольшой поклон, стараясь сдержать дрожь в руках. «Точнее, София». В спокойном голосе слышалась сталь. «Ты знаешь позицию семьи Соломеи. Пока ты под покровительством супруга, они не могут участвовать в твоей судьбе». Ох, как сейчас помню приезд отца после трагедии. Я была поражена черствостью его сердца. Дентон Нордок легко простился с погибшей душой дочери и отказался от ее тела. Не захотел участвовать в будущем попаданке. По сути, за меня родила лишь нянечка Флоренс, которая растила Соломею с пеленок и проявила ко мне сочувствие и понимание. «Сэмвелл принадлежит нашему роду. После развода...» У меня сердце пропустило удар, когда я услышала это страшное слово. «Мы передадим тебя стражам. Пополнишь казну королевства, когда тебя продадут на невольничьем рынке». Услышала я то, чего так сильно боялась, и едва сознание не потеряла от шока. «Нужно готовиться к свадьбе», — одарила она красавицу Шармиллу благосклонной улыбкой. Я же посмотрела на дракона, который все это время молча стоял у окна, выходящего в бескрайний сад. За его стеклянной поверхностью расстилались цветущие луга и блестела вода огромного пруда. «Господин Торрен, прошу, позвольте мне остаться второй женой», — склонила перед мужчиной голову, страшась заглянуть в его черные глаза и увидеть в них отказ. «Еще чего?» — выступила Шармилла, а я неподвижно застыла. «Связь с истиной — это священно!» «Но дракон может оставить прежнюю супругу в доме на правах второй жены», — пожала свекровь плечами, и у меня появилась крохотная надежда. «Да откуда нам знать, кем она была в прошлой жизни? А если убийцей? Как можно было доверить ей младенца?» Судя по второму акту выступления истинной пары Торрена, я поняла, что девушка не так проста, как показалось изначально. Ей палец в рот не клади. Сожрет она меня и не подавится. Надо начинать обороняться уже сейчас. «Убийцей!» — прошипела я. Гнев, подобный раскаленной лаве, поднялся из глубины моего существа. Шармила с ее высокомерной улыбкой напоминала хищную кошку, готовую наброситься на добычу. Я, конечно, понимала, что ее беспокойство за ребенка — лишь маска, скрывающая чистое желание поскорее от меня избавиться. «Я никогда не причинила бы вреда ни одному ребенку!» Мой голос дрожал от возмущения, но я старалась сохранить хоть какую-то долю достоинства. «А вы, госпожа Шармила, с таким уверенным видом обвиняете меня, даже не познакомившись поближе! Какие у вас есть доказательства? Или это просто интуиция, подсказывающая вам, что я злодейка, достойная лишь смерти? Да будет вам известно, что в своем мире я посвятила жизнь уходу за тяжелобольными людьми. Мой муж — самый востребованный архитектор в городе, а я сама в совершенстве владею искусством ландшафтного дизайна. Долгие годы я боролась со смертельной болезнью и умерла на руках своего любящего и заботливого супруга. Не знала, что попаду в такой жестокий мир, где людей продают на рынках, как скот». Торрен, до этого молча наблюдавший за нашим спектаклем, наконец вмешался. «Хватит!» Его голос, хотя и низкий, прорезал воздух с нескрываемой силой. «Матушка, отведи Шармилу в мои покои. Я хочу поговорить с Софией наедине». Истинная недовольно скривилась и развернулась, махнув копной пшеничных волос. А я вся превратилась в нерв перед судьбоносным разговором.